«Ты предатель и заговорщик, как не оправдывайся». В глазах Фэн Синли вспыхнули гнев и печаль, он сказал: «Ты все врешь, я знаю, божественный двор с самого начала тебя подкупил, ты просто дожидался нужного момента, не ожидал, что ты сегодня посмеешь показаться мне на глаза. Хо Цзюнь, уходи, и я пощажу тебя как брата, иначе ее вини меня в бессердечности». Хо Цзюнь покачал головой и сказал: «Жизнь коротка, иногда приходится идти на крайние меры. 16 лет назад ты был сильнее, старший, но все это время ты прятался тут и там, как бродячая собака, а я довольствовался ресурсами божественного двора. Я культивировал с невиданной скоростью. Тебе меня не победить. Сдавайся, и я попрошу Бога Императора тебя помиловать». Фэн Синли разозлился: «Стыда у тебя нет». По небу пронесся яростный лазурный вихрь. Хо Цзюнь рассмеялся и вытянул руки. Загорелся маленький огонек. Мужчина слегка подул, и огонек превратился в столб огня. Он устремился в Фэн Синли. Спустя 16 лет ветер и огонь схлестнулись в битве. «Умри!» Десятый принц взмахнул мечом. Пламя Бифана, заполонившее почти все небо, рассекло на две части. Десятый побеждал. Дин Хаа осталось только убегать. «Плохо дело, такими темпами я не смогу его сдерживать». Юноша заволновался. Битва между Дин Шинтанем и Дин Туман была все так же непонятна. Даже если Дин Бусани Дин Буси одолеет своих противников, большой роли это не сыграет. Дин Синхуа и божественный по имени Син более-менее равны. Прочие солдаты в белом постепенно тают под напором божественных мастеров. Что делать? Как спасти положение? Культиваторы тела из леса океана остались в городе, к тому же их было немного, их было слишком много, они бы не смогли улизнуть наружу. У Дин Хая была армия огненной смерти, но их всего 500 штук. Даже если добавить 24 пиковых святых, девушек из кувшина кровавого ледяного нефрита, они мало чем помогут. Дин Хая отошел, размышляя. Тысячи мыслей пронеслись в его голове, но все они были неправильны. Наконец он посмотрел на Дин Туна вдали. Дин Тун был крайне важным человеком, прошло много лет, и теперь даже десятый принц его почитал. Юноша был сыном лже-императора, гением, божественный двор его очень ценил. Если поймать его, тебя можно заставить армии черной брони и божественных отступить. Но Дин Тун был слишком силен. Схватить его было сложнее, чем вознестись к небесам. Дин Хая задумался. Возможно, раз божественный двор так верит в силу Дин Туна, они его особенно не охраняют, сам он ничего не боялся, если пробудить силу ржавого меча и демонической сабли и ударить по нему, используя телосложение святого меча и сабли, теоретически можно его ранить. Пока его продолжает сдерживать Дин Шинтань, Дин Хая после сможет его схватить, но это было очень опасно. Однако в текущей ситуации другого выхода просто не было, только поимка Дин Туна могла хоть как-то помочь. Даже если поймать десятого принца, это все равно не остановит Дин Туна. Дин Хая еще 16 лет назад понял его характер. Дин Тун был жестоким человеком. Интуиция подсказывала Дин Хая, что если с десятым что-то случится, Дин Тун его незамедлительно бросит, а интуиция юноши была развита искусством победы. Решившись, юноша начал убегать от ударов, медленно подбираясь к месту битвы старшего наследника с Дин Туном. Но тут, чего стоите, в атаку, убейте предателей, чем дольше мы медлим, тем больше может быть проблем. В небе раздался голос Дин Туна, он обращался к прочим божественным и давал им приказ. Мастера переменились в лицах, они были в ярости, что ребенок посмел так говорить с ними, но в то же время не смели злиться. Они понимали, что он их сильнее и что у него великий статус. В будущем он будет повелевать половиной мира. Его нужно терпеть. Бум. Божественные мастера ринулись в битву. Ци хлынула и навалилась на Ву Фэна точно гора. Он и прочие воины на красной вершине оказались заперты. Такую силу святой был выдержать не в состоянии, даже если их было несколько сотен. Смотри, сейчас все, кто до сих пор лоялен тебе, умрут. С твоими генералами будет то же, что с детьми. На лице Дин Туна была жестокая улыбка. Он продолжал пытаться ранить до сердца Дин Шинтаня. Тут вдруг провоцирующий усмехнулся. Дин Тун удивился. Как вдруг? Амитабха, небеса любит все сущее. Зачем такая жестокость? Раздался звук буддистского пения. Весь мир вдруг покрыл золотистый туман буддистского света. Из ниоткуда вышел большой силуэт. Он встал на вершине Красной горы, яркая выделяясь на ее фоне. Его борода и волосы были седыми, лицо старым. Он выглядел как низкий монах. Не успел никто среагировать, как он открыл рот и начал читать буддистские стихи. Бум! Его пение врезалось в божественного из черной армии. Раздался взрыв. Божественный задрожал и отлетел на пару сотен метров. «Это ты, Будда-демон?» Он громко закричал. В его глазах мелькнули непривычные эмоции. Волнение и страх. Несколько прочих божественных тоже удивились. Этого человека они уж точно не ожидали. Амитабха, между Буддой и демоном большая пропасть. Будда думает хорошее, демон плохое. Вы все сильны, почему бы не любить мир? Опустите оружие и станьте Буддами. Улыбаясь, сказал старик. Он был низким, его борода была седой, лицо покрывали морщины. С виду он был уродлив, но источал при этом священную и чистую ауру. Каждое его слово напоминало звон 12 краткой ступени золотого колокольчика. Они повлияли на многих собравшихся. У некоторых закружились головы. «Ха, ты перерожденная демоническая звезда, ты говоришь сладкие вещи, но на деле врешь и обманываешь. Какой из тебя Будда?» – закричал вдруг божественный. Его голос разрушил золотистый звон. «Тело подчиняется, сердце сбежало, вы не знаете вселенной, так откуда вам знать, что демон?» Старый монах улыбнулся и вытянул пальцы. На них засиял белый лотос, чистый и священный. На него больно было долго смотреть. Монах сказал: «Я прошел через врата сансары, но божественный двор оболгал меня и назвал демонов. В этом мире путают демона и Будду, вы все потеряны. Почему вы не откроете глаза и не прозреете? Ты врешь и обманываешь людей, демон. Раз посмел прийти, умри». Другой божественный закричал: «В атаку, демон силен, но вместе мы его победим». Дин Хао удивился. Он догадывался, кем был этот старый монах. Это властитель Будда, высший громогласного храма западной пустыни. Только он мог быть настолько сведущ в буддизме и при этом называться перерожденной дьявольской звездой. Во время битвы утеса Вознесения сквозь небеса мистический ледяной бог войны северного региона, возносящийся сквозь небеса бог войны центрального и властитель Будда, а также несколько божественных демонической расы, попали через врата в мир бессмертных. С тех пор прошло 2 года. Благодаря свойствам этого мира они, после периода адаптации, должны были добиться огромного прогресса в силе. Дин Хао давно планировал их найти, но кто бы мог подумать, что властитель Будда сам сюда явится. Но зачем ему это? Почему он захотел помочь старшему божественному наследнику? Какая тут загадка? Дин Хао растерялся, и десятый принц чуть не тыкнул в него мечом. В любом случае это было отличное известие. Властитель Будда был одним из сильнейших божественных бескрайнего континента. На божественном его сила явно возросла. С его помощью все еще не безнадежно. Дин Хао расслабился и временно оставить планы атаковать Дин Туна. Глава 907. Убийца небес. Он вернулся к своей битве. Ци Дин Хао забурлило в его теле, пламя в небе сворачивалось. Огромный бифан начал сжимать и вскоре стал размером всего в 1 метр, но при этом концентрация энергии в его теле умножилась. Он стал невероятно быстр. Птица парила вокруг десятого принца, и тот едва мог уловить ее взглядом. Выражение лица десятого стало холодным. Стиль, которым он сражался, слегка изменился. Сияние меча покрыло его собственное тело, защищая его. Ки. Маленький бифан вдруг открыл рот. Из него хлынуло лазурное пламя. Истинный огонь бифана. Десятый напрягся и ринулся в сторону. Ему не в первый было сражаться против бифана, и он прекрасно знал, как опасно лазурное пламя. Оно может сжечь все на своем пути. Даже божественный, подхвати он его, сгорит. Это был самый настоящий божественный огонь, с ним нужно быть осторожным. К счастью, истинное пламя бифана поглощает эссенцию птицы. Обычно после того, как бифан начинает дышать истинным пламенем, он уже рискует жизнью. Смотрю, ты тоже можешь дышать истинным пламенем. Десятый принц усмехнулся. Даже используя трансформацию бога людей человек, выдыхая истинное пламя бифан тратит собственные жизненные силы. Сколько их может быть у жалкого святого? Он сам нарывается на смерть. Не успел голос десятого затихнуть, как бифан снова начал дышать огнем. Десятый холодно хмыкнул и увернулся, но вдруг на него полетела крайне острая аура. Она была едва заметной, но такой острой, что вполне могла сравниться с клинком убийцы небес. Она легко смогла прорвать защиту полубожественного и врезалась в ребра мужчины, чуть не разрубив его надвое. Десятый спешно принялся обращать свое ци. Он бросился в сторону. Его полубожественная сила искривила какой-то закон, и он успешно увернулся. Намерение меча пронзило его золотую броню, открывая мышцы. «Ах ты!» У десятого холодок пробежался по сердце. Он яростно вскрикнул и хотел было закричать, как вдруг увидел, что к нему снова мчится красный огонек. Это было пламя, которое выдыхал маленький Бифан. Десятый в бешенстве снова увернулся. Он был сильнее своего врага, но не мог использовать ни божественные способности, ни силу в полной мере. Его руки будто были связаны. Он казался рослым мужчиной, который сражался против трехлетнего ребенка. Чтобы закончить битву, хватило бы одного удара. Но у ребенка в руках был острейший клинок, а потому мужчине приходилось быть осторожным. Когда он в очередной раз убежал от пламени Бифана, за ним последовала ци клинка, ударив ему в грудь. «Ха, хочешь стрелять еще и ци меча? Один раз может и сработает, но потом будет бессмысленно. Перед настоящим мастеров твои трюки бесполезны». Десятый усмехнулся. Теперь он был готов. Когда в него снова хлынуло пламя, он увернулся не спеша, но сперва оставив себе дополнительную энергию для очередного маневра. Но тут выражение его лица скривилось. Снова полетело острейшее ци меча. В этот раз оно ударило его в спину. Противник будто предвидел, куда он убежит, и рубанул заранее. Хо! Десятый был в ярости. С ним будто играли. Ему пришлось снова резко сменить направление. Это причинило ему несколько внутренних ран. С большим усилием он снова убежал. Но в следующую секунду третий сгусток намерения меча, словно живой, сменил направление в полете и ринулся за ним. Меж тем маленькая птица снова дунула в него истинным пламенем. Жух-жух-жух. Он услышал тихий свист. Несколько сотен сгустков намерения меча вдруг появились из ниоткуда и окружили десятого. Это ловушка. Проклятие. Он понял наконец, что прежде чем огромный Бифана был изрублен его мечом, он оставил в пространство множество метамцы меча. Они активировались не сразу, увидеть их было невозможно, а после он вдруг испытал на себе всю их мощь сразу. Десятый оказался в подобии смертоносной формации. Он растерялся. Его враг был намного слабее. Как он смог осуществить такой трюк незаметно для его духовного сознания? К тому же его ци меча было чудовищно острым, оно было опасно даже него, а ведь он уже был на полшага в стадию божественного. Неужели его враг все это время прятал силу? Когда десятый об этом подумал, его ярость утихла, и он пришел в себя. Он понял, что попал в ловушку своего врага, причем крайне опасную. Если не действовать осторожно, есть шанс погибнуть. Сила наполовину божественного хлынула из тела десятого. Она разлилась яростным потоком, покрывая его черным туманом, точно кольцами хаоса. Он взмахнул убийцей небес, оставив после меча длинный луч серебра, и рубанул по мелкому Бифану. Жух, жух, жух. Меж тем ци меча врезалась в его защитную броню, достойную почти божественного. По ней побежали волны и, наконец, холодный блеск меча прорвался через слой черной брони, разорвал его брони и врезался в тело. Плеснула кровь, он был ранен. Десятый удивился. К счастью, рана была несерьезной. Он хмыкнул, и в ту же секунду божественный меч убийца небес врезался в крыло Бифана. Этот меч мог легко убить с первого же удара. Десятый собирался обменяться ударами. То, что обычных святой так его потрепал, уже сильно его бесило. Но вдруг, дин, раздался металлический звон. Мощнейшая сила хлынула ему в руку. Его кисть онемела. Десятый выпучил глаза. Убийца небес был крепчайшим клинком, он мог разрушить даже самую крепкую броню. Крылья миниатюрного Бифана точно не могли выдержать такого напора. Что такое? Осторожнее, божественный король. Вдруг один из божественных что-то заметил и заволновался. Он закричал и ринулся к десятому принцу, после чего выставил руку и остановил пламя Бифана. Дин, дин, дин. Раздался металлический звон. Кисть десятого сильно задрожала, его пальцы расслабились, и убийца небес полетел вниз. Меж тем, ки, огненный Бифан закричал и спешно ринулся назад. Он постоянно менял расположение, плевался истинным огнем Бифана, то и дело исчезал, и только когда божественный ударил по нему своей могучей ладонью, он пролетел пару сотен метров, точно красная линия, и превратился в человека с бронзовой маской. В левой руке у него был длинный меч, его губы покраснели от крови, но глаза его оставались радостны. В правой руке он сжимал ржавый меч, в левой был убийца небес. Десятый удивленно и с бешенством посмотрел на Дин Хао. Мужчина был растерян. Из-за мимолетной растерянности пару секунд назад враг схватил его оружие. Меж тем у десятого до сих холодок бежал по шее и сердце билось в ужасе, его схватила паника. Он понимал, что если бы тот божественный, он бы остался без головы. Полубожественный вполне мог выжить, лишившись голов. Но это было серьезно раной. К тому же для десятого наследника это был великий позор. Враг на целую стадию ниже довел его до такого плачевного состояния. Это было сравни двум пощечинам. Десятый был в ярости. «Божественный король, вы в порядке?» Враг понял намерение меча, он опасен. Добродушным голосом спросил божественный в пламенной броне. Броня десятого была побита, тут и там из него сочилась кровь. В ответ божественному он покачал головой. Тот, наконец, немного расслабился. Ведь если десятый погибнет, им всем не сдобровать. Бог-император будет в бешенстве, если узнает, что его брат погиб от рук святого. Их всех будет ждать суровое наказание и позор. Но кроме того, божественный теперь смотрел на десятого наследника с презрением. Он был наполовину божественным и владел множеством сокровищ, но при этом сам по себе был совершенно неопытен. Такой человек недостоин был называться божественным. Его сила была куда ниже его стадии культивации. Десятый не заметил, как на него смотрит. Все его внимание было на убийце небес в руках Динхао. Божественный наследник сжал зубы, усмехнулся и сказал: «Я тебя недооценил, но ты слишком наивен. Ты всего лишь муравей. Хочешь украсть мой меч? И не надейся. Я оставил в нем свою метку. Меч, ко мне!» Десятый махнул рукой. «Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе». Убийца небес задрожал как живой, дергаясь из рук юноши. «Идиот!» На лице у него появилось презрение. Динхао закачал в ржавый меч ци. Ржавчина вдруг опала и засияла красным. Хлынула невиданная энергия. Она прошлась по телу Динхао и вошла в меч принца. В следующую же секунду тот перестал брыкаться и успокоился, точно мышь, что завидела кота. Больше от него не было ни писка. Динхао почувствовал, как величественная сила ржавого меча что-то стерла в убийце небес. Ка. Десятый выплюнул сгусток крови, побледнел. Как такое возможно? Его лицо походило цветом на золу, он казался отчаянным. Убийца небес был божественным мечом, у него с ним была связь с духовным сознанием. Они были почти клонами. Много лет десятый взращивал его своей кровной эссенцией, чтобы создать наикрепчайшую связь. Но только что его клона кто-то стер из меча. Хлынула ответная ударная волна. Десятый был серьезно ранен. На фоне такого ранена все прочие порезы были ничтожны. Пострадала его божественная эссенция. Глава 908. Ледяной демон. Как жалкий святой смог уничтожить его метку, духовного клона, в убийце небес. На такое способен только божественный, на стадию выше. Если только. Десятый наследник посмотрел на ржавый меч. Если только дело было не в этом оружии. Це виду оно могла расколоться от малейшего нажима, но на самом деле было очень странным. Только что из нее хлынула такая аура, что даже божественный бы испугался. Меж тем, Динхао выглядел совершенно беззаботно. Он попытался подчинить убийцу небес с помощью ржавого меча, так как помнил, что он обладает свойством подчинять себе все прочие клинки. Он уже демонстрировал свою силу на древней дороге на запад. Тогда тысячи мечей склонились перед ним, как перед своим властителем. Меч мог сам по себе подавлять волю прочих. Кто бы мог подумать, что его сила будет действенна и против убийцы небес. Тот не посмел даже брыкаться, а клон духовного сознания в нем моментально был стерт. «Ха-ха, хороший меч!» Динхао убрал ржавый меч и поводил убийцей небес. Раздался ясный звон. Лезвие было длинным и тонким. Наклон был почти незаметен, углов не было. Поверхность была гладкой, как зеркало, чистой, как осенние воды. В нем можно было увидеть свое отражение. Стоило им чуть взмахнуть, и казалось, будто в нем переливаются волны. Он рассекал воздух так тихо, будто горный ручей. Его сияние завораживало душу, достойно полубожественного артефакта. Раньше Динхао планировал с помощью искусства победы уничтожить метку в мече и серьезно ранить десятого. Кто бы мог подумать, что ему повезет с помощью ржавого меча полностью подчинить себе это полубожественный артефакт. Юноша сам был мечником и мог на глаз определить качество артефакта. Убийца небес был чудесным оружием. Десятый наследник в это время кашлял кровью. «Убейте его, убейте, убейте, ах!» Он уже не мог сохранять свой утонченный темперамент и спокойствие и просто заорал на собравшихся божественных. Но тут, пенг-пенг-пенг-пенг, зазвучали взрывы. Закрывшиеся раны десятого вдруг открылись снов, хлынула кровь, показались белые кости. Он весь стал красным. Проклятие! Это намерение меча. Божественный в пламенной броне, который стоял рядом с десятым наследником, удивился, но сразу же все понял. Он в шоке и спеша ударил десятого ладонью по спине. В него хлынула мощная пламенная энергия, очищая от остатков намерения меча. Божественный совершил большую ошибку. Он проглядел, что человек в бронзовой маске запечатал в десятом намерении меча. Когда оно взорвалось, тот чуть не погиб. Жух, жух, жух. Ци меча со свистом пронзила воздух. Намерения меча зимы и лета вылетели из тела десятого и полетели вдаль. Божественный в пламенной броне расслабился, однако все еще был в шоке. Намерение меча оказалось куда сильнее, чем он себе представлял. Оно было подобно весеннему холоду, летнему жару, осенней мягкости и зимнему морозу. Его было невозможно предугадать. Ему пришлось использовать свою божественную эссенцию, чтобы ее развеять. Десятый наследник был серьезно ранен. Выглядел он очень жалко. «Ты посмеешь снять маску?» Он едва выговаривал слова. «Идиот!» Дин Хао презрительно усмехнулся. «Думаешь, я идиот? Чтобы ты потом кого-нибудь отправил по мою голову, так победители не действуют. Я, ты...» Десятый был в бешенстве. Он получил еще одну психологическую рану. У него что-то встало поперек горла, на груди стало тяжело и все потемнело перед глазами. Он открыл рот и выплюнул кровавую стрелу, затем поднял голову и обвис. Божественный король, огненный бог войны поспели поддержать его. Когда все собравшиеся это увидели, они слегка перепугались. Воистину, в мире было полно странных вещей. Десятый был таким великим человеком, у него была культивация полубожественного, обычно куда бы он ни шел, он был выше всех и всякого, но сегодня человек в бронзовой маске над ним просто издевался. Это было немыслимо. Отныне былая слава десятого канет в лету, в то время как человек в бронзовой маске наоборот, прославится на восточном континенте. Но только если сможет выжить. Надежды на это были небольшими. Десятый из-за приступа ярости напоминал бешеную собаку. Он утратил весь свой былой шарм и теперь орал, чтобы все божественные немедля убили человека в бронзовой маске. Разорвали его на части. «Схватите его, я заставлю его страдать», — бешено кричал десятый. «Будет исполнено». Божественный в пламенной броне устремился исполнять приказ. Спустя секунду он нанес удар. Выражение лица Дин Хао изменилось. Он почувствовал опасность и собирался убежать, как вдруг воздух уплотнился. Он теперь напоминал густое болото. Дин Хао замедлился. Это была сила законов. Божественный в пламенной броне применил силу законов. Он увидел, что в схватке с десятым Дин Хао использовал некие непонятные техники, а потому решил сразу продемонстрировать козырь любого божественного. Дин Хао окружила непроницаемая тюрьма. «Ты силен, но ты совершил ошибку, когда показал ее не так и не вовремя. Любой, кто идет против божественного двора, рано или поздно умрет». Божественный в пламенной броне мелькнул и секунду спустя оказался прямо перед Дин Хао. Мужчина медленно вытянул руку. На его ладони горело пламя, способное изничтожить все и вся. Он медленно прижал его к лбу Дин Хао. Его пламя могло уничтожить весь мир. Попади оно на гору, и от нее останется один пепел. Дин Хао растерялся и со всей силы начал обращать ци. Разноцветное сияние из его 12 меридиан и 6 чудесных каналов хлынуло рекой. Он стал намного быстрее, но другим все еще казалось, что двигается он как улитка в болоте. Это было его ошибкой. Божественные владели законами с великим мастерством. Благодаря этому они могли легко убить любого воина стадии ниже. Божественный в пламенной броне явно культивировал элемент огня. Откуда у него такая странная сила законов? Дин Хао, продолжая обращать ци, призвал ржавый меч и демоническую саблю. Вокруг него разошлась едва заметная высшая сила. Пока Дин Хао изо всех сил старался вырваться с помощью сабли и меча, случилось неожиданное. Явилась ладонь. Она была нежной и светлой. Пальцы ее были тонкими и сияли как нефрит. Все мышцы сочились ярким светом. Ногти были гладкими и чистыми, словно их каждый день мочили в молоке. На ней не было ни одной неровности, словно она была от статуи. Вдруг из ниоткуда возник ангел. Он явился прямо перед Дин Хао и надавил на ладонь божественного в пламенной броне. Руки воинов столкнулись. Земля и небо не вздрогнули, взрыва не случилось. Казалось, просто два друга пожали руки. Но давление законов вокруг Дин Хао сразу же исчезло. А затем начали расползаться ледяные венки. Они побежали по руке таинственного мастера, затем по ладони божественного в пламенной броне. Везде, где они проходили, кожа превращалась в лед. В мгновение ока они добежали до плеча божественного. Тот переменился в лице. Вся его рука превратилась в ужасающее пламя, сжигая все на своем пути. Но лед не только не ослаб, он засиял с новой силой, повеяло холодом, и ужасающее пламя само замерзло. «Пламя может замерзнуть, кто ты такой?» – заревел божественный в пламенной броне. Он взял быка за рога, взмахнул левой и отрубил себе правую руку. Затем он ринулся назад, дистанцию в сотню метров, и вздрогнул, смотря на странного человека. Он был в белой мантии, его черные волосы спадали точно водопад на плечи. Он спокойно стоял рядом с Дин Хао. С виду это был самый обычный мужчина средних лет, не особенно красивый, совсем не выделяющийся из толпы. Его легко было позабыть, только его глаза сияли как звезды, в них кружился свет. Он появился совершенно из ниоткуда, никто не заметил его появления. Ветер развивал его волосы, похожие на черное пламя, и его мантию, белую как метель. Он стоял посреди воздуха, его аура была холодной, предельно холодной, силуэт одиноким. Одного взгляда на мужчину хватало, чтобы почувствовать себя одиноким и вспомнить все потерянное в жизни. «Кто? Кто ты такой?» — в ярости спросил удивленный божественный в красной броне. Его рука не вырастала, на его плече осталась ледяная корочка. Она была тонкой, но активно поедала пламенные ци божественного, и он, несмотря на всю свою силу, не мог ее растопить. «Это же он, ледяной демон!» — вдруг закричал один из божественных. «Осторожнее! Это самый опасных из переродившихся звезд». Глава 909. Да, снега и льда. После этих слов с окрестных гор раздался шум, подобный цунами. Даже божественные переменились в лицах и отлетели назад. 2 года назад спокойствие восточного континента было уничтожено. В небесах вдруг возникли пламенные звезды. Слово само небо было в ярости. В мир явились враги. Бог-император приказал поймать перерожденные демонические звезды, ибо они были предвестниками ужасного и грозили страшным катаклизмом для всего человечества восточного континента. Все великие фракции после отправились в погоню. Загорелось пламя войны. Спустя 2 года звезды снова посыпались с неба и появились новые порожденные демонические звезды. По приказу божественного двора многих из них догнали и взяли в плен. Некоторые из них были очень слабы во время поимки, а потому даже малые секты смогли некоторых из них убить, но некоторые обладали ужасающей силой, их ярость меняла небеса, все, кто пытался поймать их, умирали у них в ногах. Ужаснейшими звездами были демон Будда, ледяной демон и небесный демон. Они с самого начала обладали невероятной силой, никто не мог с ними сравниться, стоило им вступить в битву, и даже божественные не были им ровней. К тому же сила этих трех неуклонно росла. Местные воины не могли поверить в такую скорость. Сперва хватало пары божественных, чтобы их остановить, но спустя всех 6 месяцев нужно было 5 или 6 могучих божеств, чтобы потягаться хотя бы с одним из них. Божественный двор не раз собирал армию и окружал их, но каждый раз проигрывал. К счастью, демонические звезды то появлялись, то исчезали. Они не разрушали все и вся на своем пути, вырезая всех встречных, как обещал божественный двор. Постепенно великие кланы и фракции континента выходили из погони. Никаких звезд и бед они не несли. Божественный двор обещал за них награды, но они не стоили тех ресурсов, которые фракции теряли, пока сражались с этими монстрами. Никто не смел больше нападать на ледяного демона, демона Будду и небесного демона. Даже божественный двор преследовал их уже не так рьяно. Они стали кошмаром для всех жителей восточного континента. Кто бы мог подумать, что сегодня сперва объявится демон Будда, а потом и ледяной демон, может и небесный где-то неподалеку. Подумав об этом, 10 божественных в небе сильно забеспокоились. Если все 3 страшнейшие звезды будут на стороне бывшего старшего наследника, то сегодняшний план окружения провалится. Они хоть и собрали большие силы вокруг гряды сотни тысяч гор, включая почти 50 тысяч человек армии черной брони, но перед лицом Дин Шинтоня, третьего наследника и 3 демонических звезд этого было недостаточно. Даже сильнейшие мастера божественного двора были им неровня. Обычные солдаты уж точно максимум обуза. Дин Хао с удивлением посмотрел на возникшего человека. Он сразу понял, кем был так называемый ледяной демон. Это мистический ледяной бог войны северного региона. Тот самый легендарный воин, что многие десятки тысяч лет был первым стражем северного региона. Один из 5 богов войны бескрайнего континента. Столько лет он защищал человечество от демонов. Его почитали миллионы миллионов человек. Это была живая легенда. В северном регионе Дин Хао сотни раз слышал его имя, но никогда сам не видел. Кто бы мог подумать, что они встретятся на божественном континенте, в таких обстоятельствах. Дин Хао был с бескрайнего континента, тоже с севера, а потому с большим уважением посмотрел на человека в белом, поклонился и сказал: «Благодарю вас, бог войны». Мистический ледяной бог войны северного региона посмотрел на Дин Хао, Тепло улыбнулся и сказал: «Обычный официальный ученик секты Пытливого Меча теперь может сам потягаться с божественным. В северном регионе я слышал, что тебя называют сумасшедшая сабля, безумный меч. Славный титул, ты молодец. Он меня знает, правда знает?» Дин Хаа одновременно заволновался и обрадовался. Дин Хаа всегда уважал храм ледяного бога войны. Они многие годы охраняли человечество от демонов, вершили справедливость в регионе. Высший бог войны почитался всеми людьми региона. Дин Хаа слышал о нем многие легенды и всегда хотел увидеть своими глазами. Это был страж их судьбы, мистический ледяной бог войны северного региона. Дин Хунлэй многие рассказала Дин Хаа, храм ледяного бога войны не раз ему помогал, юноша даже стал там арбитром. Он уважал бога войны за его вклад в защиту человечества. Юноша и представить не мог, что такой человек его знает. Это было честью. Многие воины бескрайнего континента о том даже не мечтали. «Сир бог войны, почему вы сегодня здесь? Вы друзья со старшим божественным наследником?» — не выдержал и спросил Дин Хаа. «Почему властитель Будда великого громогласного храма и бог войны северного региона помогали его отцу?» Ледяной бог войны слегка улыбнулся и ответил Дин Хаа уклончиво: «Это долгая история, скоро ты сам все узнаешь, а потому отступи, я с этим разберусь». Дин Хаа спешно кивнул и отошел в сторону, остановившись на красной вершине, где пребывали солдаты в белом. Юноше показалось, что бог войны был к нему очень дружелюбен. Несмотря на свой возвышенный статус, он так терпеливо объяснял все Дин Хаа, что юноша был даже польщен. Наконец Дин Хаа смог расслабиться. Теперь с ними был властитель Будда великого громогласного храма и мистический ледяной бог войны северного региона. Что бы сегодня ни вышло, старшим божественный наследник не потерпит полного поражения. «Младший, спасибо, что встал на сторону справедливости». Ву Фэн сразу же сказал Дин Хаа спасибо. Чтобы в такой ситуации встать на сторону добра, нужно быть настоящим героем. К тому же Дин Хаа был очень силен. Он смог победить полубожественного десятого и забрать у него полубожественный артефакт, убийцу небес. Солдаты в белом были в шоке, когда это увидели. Дин Хаа сразу стал для них другом. «Благодарю, старший», — Дин Хаа ответил улыбкой. Он знал, что эти люди были самыми лояльными воинами его отца. Даже спустя столько тяжелых лет они все равно его не оставили, но продолжили защищать ценой у своих жизней. Он был им должен, они были для юноши все равно верным старшими поколением. Он их уважал. Его хорошие манеры были встречены воинами большим одобрением. «Ледяной демон, ты пришел из другого мира, сегодняшние дела тебя не касаются. Зачем ты в них вмешался? Уходи, и божественный двор тебя простит», — крикнул один из божественных. «Простит? Вы больше 2 лет гонялись за мною», — холодно ответил ледяной бог войны. Божественные замешкались. Он был прав. Уже 2 года божественный двор преследовал перерожденные звезды. Между ними были великая вражда. Примириться было невозможно. Может быть, поэтому ледяной демон и демон Будда решили помешать планам двора? «Враг моего врага всегда мой друг». Демонические звезды могли заключить союз со старшим божественным наследником. «Я буду сражаться». Бог войны северного региона шагнул вперед. По небу пробежали прекрасные снежинки. Они танцевали, точно радостные духи. Но стоявшие напротив него 5 божественных вдруг увидели, что все вокруг них изменилось. Черная армия и даже вся гряда сотни тысяч гор исчезла. Божественные будто оказались в мире кромешного снега. Вокруг выла метель. Перед глазами видны были только белые горы и ледники до самого горизонта. Было холодно, ледяной ветер вгрызался в кожу. «Ледяной демон использует свое ледяное дао, осторожно», — предупредил божественный в пламенной броне, который недавно лишился руки. Однако его голос разошелся только на 10 метров вокруг. После его заглушила метель. Остальные божественные потеряли друг друга. Среди снега и льда они могли разглядеть только самих себя. Небо почернело. На землю хлынуло легкое сияние ночи. Казалось, в черноте на них смотрел бог смерти. Да, снега и льда. Обособленный малый мир, созданный силой пикового божественного. Только если победить ледяного демона или установить законы своего мира, которые разрушат этот, можно выбраться их до снега и льда. А иначе навсегда останешься заточен в этом мире, а это сравни смерти. Только настоящие пиковые божественные могли достичь такого понимания законов, чтобы понять стадию соединения тела и неба и с помощью силы законов создать совершенно новый малый мир. Таким было до снега и льда ледяного демона. Говорили, что 2 другие дьявольские звезды тоже создали свое дао, Дао милосердия демона Будды и Дао превосходящие небеса небесного демона. Их страшились многие божественные восточного континента, и к тому же божественный в пламенной броне, что потерял руку, и прочие четыре его соратника не достигли стадии соединения тела и неба. Им было далеко до ледяного бога войны. Они не могли создать свое Дао и вырваться из мира снега и льда, а потому битва уже была решена. Глава 910. Невероятная мощь. Для Динхая и остальных просто мелькнул серебристый свет и все пять божественных, а также мистический ледяной бог войны северного региона растворились. Это сила законов. Вокруг вдруг изменились порядки пространства. Динхая догадался, что это была божественная способность, которой обладали только божественные. Ледяной бог войны забрал прочих божественных в отстраненное пространство, чтобы не разрушить все вокруг. Меж тем, властитель Будды великого громогласного храма стоял на горе. Вокруг него сияли золотом буддистские стихи, звучали похвалы Будде. Они покрыли всю красную вершину, заслонив Динхая, Ву Фэна и остальных. Он один занял остальных божественных. Их было шесть. Три из двора, остальные из могучих кланов. Когда последние три поняли, что победа уже не так очевидна, они начали задумываться, чтобы сбежать. Как-никак демон Будда был ужасно силен. Они же находились только в третьем этапе стадии божественного. У них своего Дао не было. Если их захватит милосердное Дао Будды, они будут беспомощны как смертные. Так образовался странный баланс. Могучие воины и армия в черном, затаив дыхание, следили за схватками. Битва была полна неожиданных поворотов, точно горная дорога. Такое себе сложно было даже представить. Сперва все было очевидно, но потом вдруг погибший Эйхуан, затем явился Дин Ту, а за ним Дин Шинтань. Потом всех шокировал человек в бронзовой маске и появились Будда-демон и ледяной демон. Снова и снова вступали великие мастера. В мире боевых искусств никогда не знаешь, как все обернется. Столько переменных. После всех этих поворотов многие, кто хотел воспользоваться хаосом и прибрать что-нибудь себе, обрадовались, что остались в стороне. Иначе целыми бы они точно ни отсюда не ушли. Такая схватка будет известна на весь континент. В небесах Дин Тун и Дин Шинтэнь все еще сражались. В глаза Дин Туна золотым сиянием горели зрачки семи звезд удачи. Их свет покрывал расстояние в пару сотен метров. Сам он больше не двигался. Он стоял неподвижно, точно божество, и с помощью божественных сил искривлял пространство и время. Дин Шинтэнь ударял кулаком с немыслимой силой. Он атаковал созданную зрачками зону. Каждый его удар словно прорывался через пространственные врата. Его удары были совершенно тихими и такими быстрыми, что Дин Тун не мог начать контратаки. Меж тем неподалеку сражались Дин Бусань и Дин Ша. Их битва тоже поражала. За их спинами показались величественные древние тени. Они будто вышли из мифов и легенд и ринулись на бой против друг друга. Эти создания были словно божества. Прорвав пространство, эти монстры вышли на битву. Благодаря своим родословным они могли призывать силы древних. Оба воина были на низких стадиях культивации, однако сила их уже была невероятна, в разы больше, чем полагается на их стадии. Пока они были равны, однако Дин Ша сражался более злобно и ядовито. Неподалеку воевали Дин Буси и Дин Лин. Их схватка напоминала бешеный огонь. Громовой рев Дин Лин каждым своим движением вызывал гром и молнию. Снова и снова ревел гром. Он и сам превратился в человекоподобную бурю. Сияющая плазма заполнила все небо. С Дин Буси ничего такого не было, однако каждое его движение было наполнено чудесным ритмом, похожим на великое Дао через простой Дин Шинтэня. Он умело отражал гром и молнии. Четыре величайших гения нового поколения божественного двора сражались друг с другом. В них была одна кровь, однако они были по разные стороны конфликта. Много лет они не могли сойтись в схватке по разным причинам, но сейчас наконец выдался такой шанс. Все четверо были начальными святыми, однако благодаря родословной могли сравниться с высокоранговыми. Столкновение их ужасающей силы будоражило пространство. Скалы рушились, как керамические стены. Люди бледнели от ужаса. Наблюдавшие за схваткой старые мастера не могли поверить своим глазам. Многие из них задумались и поняли, что вполне бы проиграли этим юношам. Тогда репутации, которую они зарабатывали всю жизнь, настал бы конец. Но самая яростная схватка была между ветром Фэн Синли и пламенем Хо Цзюнем. Оба были полубожественными, но культивация Хо Цзюня была сильней. Ветер, однако, бился крайне яростно, его движения напоминали атаки лазурного дракона, вокруг гремел ураган. То и дело брызгало кровь и разлетались кости. «Я пробью дорогу великому генералу». Фэн Синли выглядел как безумец. У него была сломана рука, на животе зияла огромная рана. Его чуть не разорвало на две части. Его раны были обгоревшими, каждое движение давалось с трудом, появлялись новые раны. «Фэн Синли, ты переборщил», — Хо Цзюнь хмыкнул. Он тоже больше не был спокоен. Его грудь чуть не пронзила насквозь. Он пылал ярким пламенем, повелевая морем огня и атакуя лазурного дракона. Его культивация была сильнее Фэн Синли, однако тот дрался, не жалея себя, а потому кто победит было непонятно. «Фэн Синли, будем сражаться в небесах, выживет только один». Хо Цзюнь был в ярости. Он вызвал своего противника на смертельную схватку. «Я не боюсь и не против взять тебя с собой». Фэн Синли героически рассмеялся. Вдруг появился лазурный дракон. Он был длинный в пару километров. Дракон точно живой потряс мир, разрывая когтями пламя в небесах. Он взмыл в небе и исчез где-то высоко. Хо Цзюнь заревел. Огонь превратился в огромного феникса, который закрыл все небо. Он вздрогнул и тоже взмыл вверх подобно метеору. Спустя мгновение он и лазурный божественный дракон сошлись. Божественные ужасающе сильны. Стоит им выпустить всю свою силу, и они способны уничтожить все вокруг. Следы их схваток остаются на многие сотни лет. Обычно божественные ограничивают свою ауру, но если им хочется биться до конца, они взлетают высоко в небеса, до вакуума. Иначе на них будет противодействовать сила законов. Только среди звезд могут божественные выпустить всю свою силу. Когда они входят в звезды, кто-то точно умрет. Фэн Синли и Хо Цзюнь были некогда часть западной экспедиции. Их, а также еще двух людей называли ветром, огнем, громом и молнией. Сейчас остались только они одни, а скоро и вовсе будет лишь одни. Многих это печалило. Сложны дела между людьми. Бывшие друзья и братья могут однажды пойти на смертельную битву. Дин Хао взглянул в небо. Силуэты постепенно исчезали в вышине. Юноша молча вздохнул. Фэн Синли скорее всего проиграет, все же его культивация слабее. Он держится на одной злобе в своем сердце, но долго он против Хо Цзюня не протянет. Сам юноша не мог помочь в такой битве. Оба противника сражались, пылая душами. Но тут, пф, брызнула кровь и красный туман заполонил небеса. Затем пространство медленно открылось. Появился серебристый разлом. В нем был виден холодный мир снега и льда. Повеяло холодом и сразу же температура опустилась в радиусе пары сотен километров. Словно весь мир замерз. Затем пять окровавленных тел вылетели из разлома. Это были те пять божественных, что попали в Дао снега и льда. Они были побеждены. Все вокруг вскрикнули. Все пятеро были покрыты кровью. Они напоминали мешки. В них не было силы нанести ни одного удара. Затем медленно вылетел ледяной демон в белом. Серебристый разлом за его спиной закрылся и исчез. Все вокруг в шоке уставились на человека в белом. Они и раньше ожидали, что он победит, но никто не думал, что это произойдет так быстро. Прошло меньше получаса. Пять божественных проиграли ему так быстро, а ведь обычно они были негласными властелинами мира. Они могли жить бесчисленные годы, их ярость разрушала миры, и пять таких ему проиграли. Насколько же силен ледяной демон, неужели он уже сделал этот шаг? Глава 911. Ступени. Вдруг все отвернулись от ледяного демона. Никто не смел на него смотреть. Все войска и мастера отошли, даже черная армия. Люди, призванные божественным двором, сохраняли от него дистанцию. Они присоединились по требованию двора, чтобы с одной стороны показать ему свою лояльность, а с другой выудите себе что-нибудь ценное. Если у кого-то получится убить старшего божественного наследника, он по теперь они решили держаться подальше от черной армии, чтобы ледяной демон не подумал, что все они слуги двора. Тот явно его ненавидел. После того, как ледяной демон избил пятерых божественных, больше никто не смел его провоцировать. Ледяной бог войны северного региона быстро осмотрелся и опустил руки. Затем он вновь посмотрел на пятерых божественных, что больше не могли сопротивляться, и сказал: «Вам было сложно добиться своей силы, я оставлю вас в живых, идите». Божественные вздохнули и полетели назад. Воин с пламенной броне, что лишился руки, был ранен сильнее всех. Он едва летел, его эссенция была истощена. Сегодняшнее поражение было для него самым горьким с тех пор, как он стал божественным. В Дао снега и льда он был слаб как муравей. Ледяной демон одолел его одним ударом ладони. Ужас, который воин при этом испытал, оставил его в шаге от могилы. Он вдруг почувствовал, как его воля и Дао увядают. Поражение оставило его совершенно потерянным. «Божественный король, передайте Богу-императору, что сегодня мы прошли через разгромное поражение. Я серьезно ранен и значительно ослаб. Больше я не смогу помогать ему в его экспедициях. Не знаю, когда мы снова сможем увидеться. Прощайте, божественный, потерявший руку, кивнул десятому и сразу же улетел, не дожидаясь ответа. Остальные божественные тоже выглядели мрачными. Это поражение было сравни смерти. Многие годы они были центром всего мира, величайшими мастерами. Они еще могли принять поражение, но не такое безоговорочное. Такой удар заставил их о многом задуматься и пересмотреть самих себя. Все четверо поклонились десятому и покинули горную гряду сотни тысяч гор. Десятый более-менее восстановился от своих ран. На нем была броня, тоже золотая. Его элегантный темперамент вернулся. В то же время сам он был потерян. Он посмотрел в спину улетающих божественных и поднял руку, но ничего не сказал им. Пять божественных было большой потерей даже для божественного двора. Бог императора наверняка его за это накажет. Все многолетние попытки десятого угодить ему канут в лету. Теперь будет очень сложно завоевать его доверие. Десятый был в ярости, но в то же время он боялся выйти против ледяного демона. С таким могучим существом лучше не сражаться. Десятый растерянный посмотрел по сторонам. Вдруг он что-то понял, его глаза загорелись. Он посмотрел на Динтуна. Точно, всей операцией руководил Динтун, любимый сын бога императора. Если он кого и накажет, то именно его. К тому же он ведь такой великий гений, может не все еще потеряно, встрепенулся десятый божественный наследник. Он понимал, насколько ужасен был его племянник. За последние 10 лет не было ничего, чего бы он не смог сделать. Его планы еще никогда не ломались. Каждый раз, когда враг думал, что победил, он все переворачивал в свою пользу и уничтожал надежды противника. И в этот раз у него наверняка были планы. Когда десятый подумал об этом, к нему вернулась уверенность. Но в ту же секунду, отлично, Динтун, покрытый с ног до головы золотистым туманом хаоса, вдруг закричал и ринулся в сторону. Он исчез, а появился только в паре километров. Набрав расстояние от Диншинтаня, он создал перед собой защитную стену тумана, который будто перерубил пространство. Я заранее знал, что Диншинтань и демонические звезды заключили союз. Ха-ха-ха-ха, раз ледяной демон и Будда-демон тут, значит и небесный скоро будет. Сегодня я со всеми вами разберусь, высокомерно крикнул Динтун. В его глазах засиял золотистый туман. Он обвился вокруг Динтуна, в зрачках его засияли созвездия. Его аура вдруг стала сильнее и намного опаснее. Она медленно сочилась вокруг. Амитабха, юный донор, ты силен, но ты уже ступил на темный путь. Твоя ярость приносит другим боль и разрушение, какая печаль. Буддистский монах печально вздохнул и прочитал молитву. Ледяной бог войны северного региона завис посреди неба. Его белые одежки развивались как снег. Он слегка покачал головой и с усмешкой посмотрел на Динтуна. Диншинтань встал между властителем Будды и ледяным богом войны. Раньше ты собрал родословную Хао. Сегодня я не убью тебя, но заберу твои глаза, чтобы ты знал, каково ему тогда было. В глазах Диншинтаня мелькнула острая, страшная аура. Он больше не был как прежде спокоен, но напоминал яростного монстра, разозленного провокациями Динтуна. Динтун рассмеялся. Что такое? Злишься? Я думал, ты уже разучился. Но ярость без силы у бога. Сегодня мой золотой шанс. Диншинтань, ледяной демон, демон Будда, вы для меня всего лишь ступеньки. С помощью вас я взойдут в небеса. Он решил в одиночку идти сразу на трех. Стоявший вдали Динхао удивился. Судя по недавней битве, его отец сражался с Динтуном на равных. Так откуда у него такая уверенность, чтобы пойти одному против трех? Какой такой козырь у него может быть? Глаза десятого наследника тоже загорелись. Самоуверенность Динтуна помогла ему расслабиться. Он поднял руку. На черных кораблях загремели барабаны. Их грохот напоминал раскаты грома. Они пронесся между небом и землей, будоража кровь собравшихся. Воины черной армии тут же воспряли духом. Они напоминали армию демон. Воины в черной броне закричали. Их крики точно гром прошлись по земле. Нахлынувшая аура ужасала всех и вся. Рукава Динтуна задрожали под таким давлением. Вокруг него завихрился черный свет. Юноша будто превратился в черную дыру. Слева и справа на его спине появились черные крылья. Если присмотреться, было видно, что одно состояло из мечей, другое – саблей. Каждое было длинной почти в километр. Он посмотрел в небо и вытянул руки. Зе-зе-зе-зе-зе-зе. Жух, жух, жух, жух. В паре сотен километров вокруг него все оружие – мечи, сабли, топоры, копья и даже броня вздрогнули. Воины вдруг обнаружили, что не могут удержать собственное оружие. Оно вырывалось из рук своих мастеров и летело в небо. Все небо заполонили клинки. Они напоминали мелких чиновников, которые кланяются своему властелину. Ужасающая аура хлынула из Динтуна. С каждой секундой она становилась все сильнее, словно была бескрайней. Силы Динтуна превзошли все его прежние пределы. Черный свет вокруг него превратился в бесчисленные щупальца. Они покрыли небеса. Настала тьма, прямо как ночью. Весь мир окутала чернота, а в центре ее стоял Динтун. Ужас, отчаяние, злость, грусть, печаль, безумство. Во тьме дурные чувства людей вырвались наружу. Они вселились в сердце каждого точно чума. Наступил мрак. Все еще гремели барабаны. Черная армия кричала, как тысячи дьяволов, праздновавших появление своего демона-короля, Динтуна. Воины великих кланов и сект переменились в лицах и задрожали. Небеса, что за сила, откуда она? Динтун стал бессмертным демоном, немыслимо. Это, у двора есть такой монстр. Даже сам бог-император не может быть так силен. Его не победить. Неужто Динтун, перерожденный небесный демон? Все собравшиеся были в шоке. Даже божественные мастера, словно узрев ужасного монстра, вздрогнули при виде Динтуна и задрожали. На божественном континенте еще никогда никого такого не было. Ужас, откуда у людей такой гений? Мастер расы акул мрачно вдохнул. Теперь, когда у людей есть такой монстр, все прочие расы будут в большой опасности. Глава 912. Дин Хао, меч и сабля вместе. Глаза принцессы морской расы ярко блеснули. Она словно что-то обдумывала. Девушка понимала, что такой гений, как Динтун, стоит ему вырасти, будет большой угрозой для морской расы. Мастера западной пернатой расы тоже горели жаждой крови. Когда гений с шестью черно-белыми крыльями Фэйлунь пришел в себя, он сообщил своему компаньону, чтобы тот, если получится, любыми средствами убил Динтуна. Западная пернатая раса и так уже однажды проиграла божественному двору. Когда Динтун вырастет, трагедия 16-летней давности может повториться, и королевский двор снова будет разрушен. Все может быть даже хуже, чем тогда, потому что тогда Дин Шинтэнь был слабее нынешнего Динтуна. Меж тем, выражение лица бога воина северного региона и властителя Будды слегка изменились. Дин Хао оказалось, что в его теле вот-вот что-то взорвется. Черное сияние и огромные крылья из мечей и сабли на спине Динтуна пробудили родословную юноши. Она напоминала разозленного тирана, что хочет излить свое бешенство. Дин Хао приходилось изо всех сил обращать искусство победы, чтобы сохранить рассудок. Юноша понимал, что сейчас далеко не ровня Динтуну. Если тот его заметить, то убьет одним ударом. К счастью, месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Придет день новой битвы. Иллюзорные крылья за спиной Динтуна явно были проявлением телосложения святого меча и сабли. В них была сила родословной. Однако у Дин Хао было странное ощущение, что у Динтуна какое-то не такое телосложение. В руках Динтуна оно было давящим, варварски беспощадным. Его скорее следовало назвать телосложением тирана, а не святого. Сила телосложения святого меча и сабли заключалась в первом слове: его носитель должен быть святым. Тиран таким не был. Святой должен быть благим. Когда надо, он может проявлять силу тирана, но тиран никогда не станет святым. Осознав все это, Дин Хао словно увидел ослепительный свет. В его голове промелькнула молния, и он испытал прилив мудрости. Так вот в чем была загадка телосложения святого меча и сабли. Смотря на то, как родословной пользуется Динтун, Дин Хао сделал невероятное открытие. Юноша поднял голову и посмотрел на него. Динтун напоминал божественного демона. Он стоял высоко в небе, все вокруг него походили на муравьев. Его давящая аура покрыла все вокруг, затмив остальных людей. Дин Хао заволновался, как его отец выстоит против Динтуна. Меж тем, пришло время это закончить. Голос Динтуна изменился. Он стал холодным, бесчувственным, будто он сам оставил все свои эмоции. Его глаза засияли холодным божественным сиянием. Он присмотрелся и сказал: «Сорняк, который мешает мне уже 16 лет, сегодня будет выкорчеван». Его слова вселяли ужас. Могучие воины вокруг почувствовали странное удушение, когда его услышали, что горло им сжимал бог смерти. Многие мастера послабее упали на колени. Те же, кто не был даже императорами, включая воинов черной армии, не выдержали и взорвались, после чего полетели вниз, но при этом они продолжали кланяться Динтуну. «Да, что началось 16 лет назад, сегодня завершится», — вдруг сказал Динтун. Вокруг него засияли золотистые лучи. Они напоминали свечку в кромешной тьме. Ее пламя все время качалось, но не затухало. Оно осветило взгляд многих воинов. Когда многие могучие воины его увидели, они смогли прийти в себя. «Давай, я заставлю тебя страдать, как страдал Хао». Дин Шинтэнь поднял глаза и закричал. Его черные волосы приподнялись. Он вдруг полетел вверх, точно божественный меч, пронзающий тьму. Сперва он не был быстрым, а золотистое сияние вокруг него казалось холодным и слабым. Но чем ближе он приближался к Дин Туну, тем сильнее загорался. Слабое, как пламя свечи, сияние превратилось в лесной пожар. Дин Шинтэнь летел все выше, небо окутал сверкающий туман. Черное сияние и туман столкнулись, как две древнейшие силы. Дин Шинтэнь пронзил тьму и приблизился к Дин Туну на 100 метров. Никто этого не ожидал. У Дин Хао сердце ушло в пятки. И все же он понимал, что это был предел сил Дин Шинтэня. Если он сейчас проиграет, то будет в смертельной опасности. «Ха-ха-ха, смешно, когда светлячок пытается потягаться с солнцем», — ответил нечеловеческий голос Дин Туна. Спустя мгновение чернота прошлась по небу страшной спиралью. Золотой туман рассыпался, крылья из клинков за спиной Дин Туна сжались, как руки божественного демона. Они разделили тьму. Яркий свет ринулся в лоб Дин Шинтэню. По небу прошелся астральный ураган. Воины разлетелись по сторонам. Наконец скорость золотистого Дин Шинтэня уменьшилась. У Дин Хао задрожало сердце. Он беспокоился о нем больше, чем о самом себе. Если отец замедлился, значит он скоро совсем застынет. Золотистый туман как-то подавлял силы Дин Туна, но лишь временно. Неужто это поражение? Сможет ли его отец одолеть такого врага? Мысли беспорядочно появлялись в голове Дин Хао. Ни медля ни секунды, он достал демоническую саблю и ржавый меч. Ци в его нижнем и грудном дантяне хлынула в его меч и саблю. Дин Хао ринулся на Дин Туна, точно стрела. Ужасающая сила хлынула из демонической сабли и ржавого меча. Ржавый меч удлинился на пару десятков метров и стал ясно-кристальным, как нефрит. Ржавчина закружилась вокруг него, точно красный ветер. Меж тем демоническая сабля тоже стала больше. Она отрастила себе сломанную часть, на ней показались древние руны, точно струйки крови. Два клинка, переполняясь разной высшей силой, пронзили пространство. Все были в шоке. «Умри!» — закричал Дин Хао. Его эссенция, ци и дух сошлись воедино. Никогда еще юноша так не сосредотачивался. В это мгновение он полностью сосредоточился на мече и сабле у себя в руках. В его сердце тоже остались только меч и сабля. Все вокруг померкло. Юноша теперь видел только Дин Туна, отчетливее с каждой секундой. Демоническая сабля и ржавый меч сравнялись. Хлынула их смешанная сила. Множество клинков, что поклонялись Дин Туну, сразу же начали беспокоиться. Динь, бились они друг о друга, словно у них теперь было два короля, и они не знали, которому поклоняться. Некоторое оружие полетело к Дин Хао, другое направилось к Дин Туну. Клинки сталкивались. Появились целые группы. Когда воины это увидели, они пришли в шок. Что происходит? Что за сила человека в бронзовой маске мешает Дин Туну? Что за аура? Она тоже повелевает 1000 клинков, как необычно. Неужели человек в бронзовой маске скрывал свою силу? Принцесса морской расы открыла глаза. Человек в бронзовой маске сильно ее удивил, но также вызвал большой интерес. Еще один чудесный гений, два героя схлестнулись. Что-то тут не так, человек в бронзовой маске как-то слабее, он не ровня Дин Туну, подметил кто-то. В темных небесах Дин Хао сиял мечом и саблей, точно метеор. Он с трудом стремился на черного демона Дин Туна. Черное сияние в небесах предстало перед ним. Демоническая сабля и ржавый меч атаковали вместе. Хлынуло ужасное сияние. Они пронзили тьму, как гнилое дерево, промчались мимо Дин Шинтэня и полетели на Дин Туна. Что? На лице Дин Туна впервые появилось удивление. Сияние на вид казалось очень слабым, словно его можно было легко погасить, но сила в нем заключенная была невероятна. Она была немного знакома Дин Туну и почему-то подавляла его тьму. Он почувствовал сильнейшую угрозу. «Проклятый муравей!» — закричал Дин Тун. Его огромные иллюзорные крылья из клинков засияли странным светом. Глава 913. Конец битвы. Бум! Раздался взрыв в небе, пространство разорвало на части, оно посыпалось, как лавина с горы. Тут и там пробежали трещины. Сгусток странного света растворился среди взрыва. Даже километровые крылья из клинков треснули и посыпались, превратившись в разрозненные мечи и сабли. И тут, что? У Дин Шинтэня загорелись глаза. Его тело, засиявшее золотом, вдруг превратилось в неостановимое солнце. Он разорвал тьму, и та оставила небо. Весь мир покрылся ярким светом. Он почувствовал, что кто-то помог ему. Против этой страшной тьмы даже ледяной демон и демон Будда были беспомощны. Но даже так, по непонятной причине, атака почему-то помешала Дин Туну. К тому же ее аура показалась Дин Шинтаню какой-то странной. Непонятные чувства пробудились в нем, но думать об этом не было времени. Небо покрыло золотистое сияние. Все позакрывали глаза. Смотреть на это было невозможно. «Получай, ублюдок, и почувствуй, боль Хао». Дин Шинтань яростно заревел. Его услышали все собравшиеся воины. Он кричал точно раненый зверь. В его голосе слышались многие годы ярости и страданий, и в эту секунду все они вышли наружу. «Мои глаза!» Вдруг раздался жалобный крик. Кричал Дин Тун. После прогремел взрыв. На время воинов окутала завеса ослепительного золотого сияния, но все же до них дошли вибрации после ужасающего взрыва. Подул бешеный ветер, казалось, настал судный день. Спустя какое-то время люди вновь прозрели. Все были в шоке. Золотое сияние и тьма растворились. Но все еще витала ужасающая сила аура. Взрыв оставил множество трещин в пространстве. Небо было изрешечено черными дырами. Казалось, его разорвал божественный демон. Ужасающая энергия струилась из трещин. Даже законы пока не могли их заделать. Величественная Красная гора сравнялась с землей. Горы вокруг раскрошились в черную пустыню. По небу парили осколки черных кораблей. Дин Шинтань и Дин Тун исчезли. Человек в бронзовой маске, а также ледяной демон, демон Будды и третий божественный наследник со всей своей армией солдат в белом пропали. Все, закончилось. Кто выиграл? Неужто они оба пострадали, а прочие погибли в буре энергии? Вряд ли, я точно слышал жалобный крик Дин Туна. Наверное, Дин Шинтань победил. А остальные куда делись? Люди потерянно переглянулись. Они хоть и не видели, чем все закончилось, но сама битва потрясла их до глубины души. Это сражение потрясет весь божественный континент. Сперва исход казался очевидным, но потом появлялись все новые могучие воины, словно собрались божественные демоны.